Глава 5. Эмиль в грунеровском Роллс-Ройсе вел, надо полагать, завидную жизнь. Серебряный лимузин, этот мощный великан, был винтиком в его руках. Он стоял выше мерзкого суетливого соперничества, в котором погрязают, воюя друг с другом, обыкновенные водители обыкновенных машин. А если ему случалось припарковаться вторым рядом, копы этого как будто не замечали. Спокойный и серьезный стоял он возле роскошного автомобиля. Бриджи продляли линию ягодиц, делая их как будто бы ближе к земле, чем у остальных людей. Лицо было в глубоких морщинах, губы, завернутые внутрь, никогда не показывали зубов. Волосы, разделенные на прямой пробор, спускались к ушам, как капюшон. Нос был тяжелый, как у Савонаролы. На табличке с номером Роллс-Ройса до сих пор стояли буквы «Д» и «М» — «Доктор медицины». «Эмиль возил и Фрэнка Костелло, и Лаки Лучано», — сказал Уоллес, улыбнувшись. При искусственном свете в мягком сером салоне на лице Грунера-младшего стала заметна щетина. Судя по выражению темных глаз в больших орбитах, он усиленно искал тему для светской беседы. Если принять во внимание озабоченность молодого человека своим бизнесом, личными проблемами и, наконец, смертью, то можно было догадаться, что это щедрый жест с его стороны. Ему пришлось потратить немало сил и нервов, чтобы изобразить добродушную улыбку для старого дядюшки. «Лучано? Друг Эльи? Знаменитый мафиозо?» «Да, Анджела о нем упоминала. Старые связи». Они вырулили на Вестсайдское шоссе и поехали вдоль Гудзона, чьи прекрасные воды были грязны и коварны, а прибрежные кусты и деревья служили покровом для изнасилований, грабежей, поножовщины и убийств. Спокойная гладь эффектно отражала яркие огни моста и лунный свет. Скоро ли мы бросим все это и перенесем человеческую жизнь далеко отсюда? В этот особенно тяжелый для себя момент мистер Замлер готов был подумать, что перемена места жительства отрезвит человека как биологический вид. Может быть, когда мы освободимся от земных условий, насилие схлынет, возвышенные идеи вернут себе прежнюю значимость. В Роллсе был весьма недурной бар, шкафчик с зеркальной внутренней отделкой и подсветкой. Уоллес предложил пожилому гостю 7-Up или чего-нибудь покрепче, но тот отказался. Зажав зонт между высоко торчащими коленями, Замлер обдумывал кое-какие факты. Полеты в космос требуют сотрудничества специалистов, а на Земле чувствительное невежество все еще мечтает об автономии и о целостности. Целый – инфантильное понятие, оно и привело ко всему этому безумию, наркомании, самоубийствам, преступности. Закрыв глаза, Замлер выдохнул из души избыток дурного и вдохнул немного хорошего. «Нет, спасибо, Уоллес, виски не нужно», — тогда Уоллес налил себе. «Откуда у невежественного неспециалиста могут быть силы противостоять техническим чудесам, которые приравнивают его к ничего не понимающему конголезскому дикарю? Как он может оставаться благородным целым и визуально, и по своей архаической внутренней долитературной сущности? Помогает ли ему в этом его природная чистота? Дети устраивают костры в библиотеках, надевают персидские шальвары и отращивают бакенбарды. Это символизирует их целостность. Близится эра, когда всей этой толпой богемных подростков, окруженных цветами, овеянных наркотическим дымом и целостных, будут править технари, создатели машин, несопоставимо более сложных, чем этот автомобиль. Мистер Замлер понимал, что сам он только осколок, и радовался этому. Охватить все было бы для него так же невозможно, как собственными руками изготовить и собрать детали Роллс-Ройса. Поэтому, вероятно, благодаря появлению колоний на Луне здесь спадет жар и отек. Жажда безграничности и целостности получит большее материальное удовлетворение. Человечество, пьяное от страха, успокоится и протрезвеет. Пьяное от страха? Да. И осколки, такие как мистер Замлер, понимают. Земля – могила. Наша жизнь одолжена ей стихиями и должна быть возвращена. Настало время, когда простые элементы, по-видимому, захотели высвободиться из сложных форм, когда каждая клеточка завопила «Хватит! Земля — наша мать и наше кладбище!» Неудивительно, что человеческий дух хочет ее покинуть. Покинуть это плодородное лоно и этот огромный склеп, страстная тяга к бесконечному, вызванная страхом смерти, требовала материального удовлетворения. «Страх смерти тревожит меня». Примечание, богослужебная фраза, часто цитируемая в английской и шотландской средневековой поэзии, конец примечания. «День гнева». Примечание, то есть день страшного суда, конец примечания. «Что скажу я тогда, несчастный?» Примечание, цитата из католической секвенции «Диес Ирае», конец примечания. Луна была в тот день так велика, что ее заметил даже Уоллес, попивавший виски на заднем сиденье, в безграничной ковровой роскоши, положив ногу на ногу и откинувшись назад. Указав пальцем поверх головы Эмиля, поверх гладкой парковой автострады севернее моста Джорджа Вашингтона, он произнес: «Огромная, правда? Они так и вьются вокруг нее». «Кто?» «Космические корабли, модули». «Ах, да, в газетах писали. А ты бы хотел туда полететь?» «Еще бы, хоть сейчас», — сказал Уоллес. «Раз уж на то пошло, я уже даже позвонил в Панам и записался». «Куда ты позвонил?» «В авиакомпанию. Моя бронь 512-я по счету». «Они уже продают билеты на лунные экскурсии?» «Конечно. Сотни тысяч людей хотят полететь на Луну, а оттуда перепрыгнуть на Марс и Венеру. Очень странно». «Что тут странного? По-моему, ничего. Авиакомпании уже завалены заявками. А вы, дядя, разве не хотите попутешествовать?» «Нет». «Из-за возраста?» «В том числе я уже напутешествовался». «Но, дядя, это же Луна. На самом деле, вы, конечно, по физическим параметрам не подойдете, но чтобы такой человек, как вы, даже не хотел полететь, не поверю». «Я уже не то что на Луну. Я в Европу-то не хочу», — ответил мистер Замлер. «Если бы я мог выбирать, я предпочел бы погрузиться на дно океана в батискафе доктора Пикара. Я человек скорее глубинный, чем высотный. Бесконечность меня не привлекает. У неба нет потолка, а у океана, как он не глубок, дно все-таки есть. К тому же я, по-моему, принадлежу Востоку. Евреи, Уоллес, все-таки восточный народ. Я сижу себе здесь, в Вестсайде, и ничего мне не нужно. На все эти потрясающие фаустовские путешествия в другие миры я с удовольствием посмотрю со стороны. Мне нужен потолок над головой. Правда, лучше высокий, чем низкий. Хотя в литературе, на мой взгляд, есть шедевры как с высокими потолками, например, в «Поисках утраченного времени», так и с низкими, «Преступления и наказания». Смерть — это то, что замыкает пространство. Отсюда и клаустрофобия. Судя по мягкой улыбке Уоллеса, он не был согласен с услышанным, однако взгляды дяди Замлера все же слегка интересовали его. «Конечно», — сказал он, — «вы смотрите на мир не так, как другие люди. В буквальном смысле. Из-за вашего травмированного глаза». «Да, ты прав, я вижу не все. Тем не менее, вы очень хорошо описали того негра, который показал вам член». «А, твой партнер Феффер тебе уже рассказал. Я так и знал, что он всем раззвонит. Надеюсь, его затея с фотоаппаратом — это не серьезно». «Для него серьезно. Он немного с прибабахом. Когда человек молод и полон энтузиазма, про него говорят, это все юношеский пыл. А когда он становится старше, его уже просто называют психом. Ваша история произвела на Феффера сильное впечатление. Кстати, дядя, что именно сделал тот парень? Как он вам себя показал? Снял штаны?» «Нет. Значит, только расстегнул ширинку и достал оттуда свой инструмент». «А какой он у него, интересно? Между прочим, ему не пришло в голову, что из-за плохого зрения вы не разглядите?» «Понятия не имею, что пришло ему в голову. Он не сказал». «Дядя, опишите мне его член. Он ведь, наверное, был не совсем черный. А какой? Как шоколад с фиолетовым отливом или как его ладони?» «Ох уж этот Уоллес со своей научной объективностью. Вообще-то мне не очень хочется об этом говорить». «Ну, дядя, вы представьте себе, что я зоолог, который никогда не видел живого кита, а вы плавали на вельботе и встречали Моби Дика. Так какого он размера? 16 дюймов, 18?» «Не могу сказать. А вес? 2 фунта, 3, 4?» «Не представляю себя, как это можно было бы взвесить. Да и ты не зоолог, стал им всего минуту назад. Он не обрезанный? Насколько я заметил, нет. Интересно, женщинам такие, как у него, большие нравятся? Полагаю, они оценивают нас не только по этому признаку. Это они так говорят, но вы же знаете, что им нельзя верить. Они ведь животные, разве не так? Иногда в них просыпается животное начало. Когда они корчат из себя и таких утонченных леди, я на это не ведусь. Женщины похотливы. По-моему, они испорченнее нас. При всем уважении к вашему знанию жизни, дядя Замлер, в этой сфере я больше доверяю своему опыту. Анджела всегда говорит, что если у мужика толстый... Ха? Извините, дядя. Анджела, это, вероятно, особый случай. Вы предпочитаете так думать, а вдруг она вполне заурядна? Давай не будем об этом, Уоллес. Но это же так интересно. Потом мы ведь объективно рассуждаем, а не просто грязно треплемся. Вот Анджела хвалит Уортона Хорикера. Он, дескать, высокий и сильный, но чересчур мускулистый, перекачался. Трудно добиться нежности от мужчины с остальными руками и грудью, как у штангиста. От этакого железного человека, Анджела говорит, это мешает потоку нежных чувств. Я над этим не задумывался. Только что она знает о нежных чувствах. Кому бы ей их испытывать? К неизвестному между ее ног? Ее любовника зовут каждый или кто угодно. Говорят, что парни, которые накачивают себе гору мышц, ходят, всем рассказывают, раньше я был хлюпиком, весил 30 килограммов, они нарциссы и педики. Я никого не осуждаю. Ну и что, что если человек голубой? Сейчас это уже никого не смущает, но мне не кажется, что гомосексуализм – это просто другая форма проявления человеческой природы. Я считаю, это болезнь. Не пойму, почему гомосексуалисты так суетятся, чтобы их признали нормальными. Доказывают, какие они джентльмены. Конечно, для сравнения у них есть мы, а мы не идеал. Я думаю, в наше время так много гомиков развелось из-за войн. Взять хотя бы 914 год. Люди гнили в окопах, резали друг друга, взрывали. Тогда уж точно здоровее было быть женщиной. Или ребенком. А еще лучше художником, который сочетает в себе ребенка, женщину и дервиша. То есть, наверное, не дервиша, а шамана, черного мага. И еще деньги не помешают. Многие миллионеры хотят быть художниками, или детьми, или женщинами, и еще магами. Так о чем я говорил? Да, о Хорикере. Я говорил, что накачался он не потому, что голубой, но он сочинил себе фантастический образ мужской силы и стремится к нему целенаправленно, работает над собой. Анджела немного сбила с него спесь. Сейчас она по нему слезы льет, но завтра забудет его к чертовой матери. Я считаю, моя сестра свинья. Если у Хорикера слишком много мускулов, то у нее жира. Жир, по ее мнению, не мешает потоку нежных чувств? Что вы сказали? Я? Ничего. Иногда ночью перед тем, как заснуть, я прохожусь по списку людей, которых считаю свиньями. Это чудесная терапия. Очищает голову перед сном. Если бы вы вошли ко мне в комнату, вы бы услышали только «свинья, свинья, свинья». Имен я вслух не произношу, называю только про себя. Так вы согласны со мной, что уже завтра Анджела забудет Хорикера? Может быть, а может быть и нет. По-моему, она не безнадежна. Она доминантная самка, femme fatale. У каждой мифической фигуры имеются естественные враги. Враг альфа-самца – это она, роковая женщина. Оказавшись между ее бедер, мужчина падает в собственных глазах. Если он что-то о себе мнит, то она ему покажет. Никто не должен считать, будто он особенный. Она представительница биологического реализма, который утверждает, что мужская мудрость, красота, слава и доблесть – это все порождение тщеславия. Работа Анджелы – разрушать легенду мужчины о самом себе. Вот почему у них с Хорикером не может быть никакого будущего. Вот почему она позволила тому придурку в Мексике трахать ее спереди и сзади в присутствии Уортона и еще неизвестно кого, какой-то тёлки, которую она сама ему подсунула для поддержания коллективного духа. Я не знал, что Хорикер очень уж самовлюблен. Мы отвлеклись. Ну так что еще сделал этот тип? Он тряхнул своей штуковиной, направив ее на вас? «Нет, завершая этот неприятный разговор, я тебе объясню. Таким образом он предупреждал меня, чтобы я не пытался защищать бедных стариков, которых он обворовывает, не сообщал в полицию. Сообщить в полицию я уже пытался до того. Вам, конечно же, очень жалко тех, кого он обкрадывает. Это отвратительно, хоть я и не отличаюсь чувствительностью. Наверное, вы увидели слишком много. Вас, кстати, не приглашали выступить на суде над Эйхманом? Приглашали, я решил, что это не по мне. Но вы ведь написали статью о том сумасшедшем из Лодзи, о Румковском по прозвищу Король. Да. Я считаю, что мужские половые органы очень выразительны. Женские тоже. Они как будто хотят что-то сказать через свои заросли. Замлер не ответил. Уоллес сделал несколько маленьких глоточков виски, как мальчишка, прихлебывающий кока-колу. «Конечно», — снова заговорил он, — «черные изъясняются на другом языке. Ребенок просил сохранить ему жизнь». «Какой ребенок?» «О котором в газетах писали. Его окружила банда чернокожих 14-летних. Он умолял их не стрелять, а они его просто не поняли, потому что буквально говорят на другом языке, им не знакомы чувства белых. Никаких общих понятий и никакого взаимопонимания не достучаться». «Меня тоже умоляли не стрелять», — подумал Замлер, но промолчал. «Ребенок умер? Тот пацан? Да, через несколько дней от раны, а черные подростки даже не поняли, что он им говорил». «В «Войне и мире» есть сцена, которую я иногда вспоминаю», — сказал Замлер. «В ней действует французский генерал Даву. Он был очень жесток. Про него, кажется, даже говорили, что однажды он вырвал человеку бакенбарды с мясом. В Москве он отправлял людей на расстрел. Но к нему подошел Пьер Безухов, и они посмотрели друг другу в глаза. После этого Пьер был помилован. Толстой говорит, что невозможно убить человеческое существо, с которым ты обменялся такими взглядами». «О, это восхитительно, правда? Я сочувствую тем, кто старается в это верить». «Только сочувствуете?» «Нет. Я сочувствую им глубоко и с грустью. Когда гении размышляют о человечестве, они почти неизбежно верят в универсальность подобных душевных реакций. Хотел бы я тоже верить». «Они отказываются признавать собственную исключительность». «Понимаю. А вы не считаете, что такой обмен взглядами действительно сработает?» «Иногда, может быть, и срабатывает. Пьеру Безухову вообще везло. Конечно, он литературный герой, а для человека жизнь — это в каком-то смысле уже удача. Впрочем, это звучит очень по-книжному. Но а исключительное везение Пьера в том, что ему удалось перехватить взгляд палача? В реальности я такого не видел». «Нет, не видел, но это то, о чем стоит молиться. Это основано не просто на выдумке, а на вере в правду, которая есть во всех человеческих сердцах, в частичку Божьего Духа, который присутствует в каждом из нас и которую мы должны ценить как самое дорогое, что нас объединяет. Я не считаю эту идею произвольной, взятой с потолка, и до какой-то степени она мне близка, но полагаться на нее я бы не стал». «Говорят, вы однажды лежали в могиле». «Так обо мне говорят? Как это было? Давай сменим тему, мы уже на межкружном шоссе». Эмиль едет очень быстро. «Время позднее, движения почти нет. Однажды в детстве я тоже чуть не умер. Это случилось еще до того, как мы переехали в Нью-Рошел. Я прогуливал школу, слонялся по парку. Лагуна уже замерзла, но я все-таки провалился под лед. Там был японский мостик, я лазал снизу по его перекладинам, но и упал. Декабрь, снег белый, лед серый, вода черная. Я чуть не обделался со страху. Держусь за льдину, и моя собственная душа кажется мне маленьким шариком, который укатывается все дальше и дальше. Меня спас какой-то парень постарше, он тоже прогуливал. Заполз на лед, подал мне ветку, я за нее ухватился, и он меня вытащил. Потом мы пошли в туалет на лодочной станции, я разделся и повесил одежду на батарею, но она никак не сохла. Тот парень растер меня своей дубленкой. «Ну, мелкий, — говорит он, — дома ты получишь». Я и правда получил по полной. Моя дрожайшая мать надрала мне уши за то, что я пришел мокрый. И хорошо, ей следовало бы делать это почаще. А знаете что, я с вами согласен, вы правы. Воспоминания — это драгоценность. Их вкус насыщеннее, чем у шоколадного торта. Гораздо насыщеннее. На следующий день, дядя Замлер, я увидел того пацана в школе и отдал ему свои карманные деньги, 10 центов. Он взял? Еще бы. Люблю такие истории. Что он сказал тебе? Ни слова, только кивнул, сунул монетку в карман и вернулся к своим одноклассникам. Думаю, он посчитал, что заслужил вознаграждение. «Вижу, ты бережешь эти воспоминания». «Да, они мне нужны. Воспоминания нужны всем. Иначе кажется, что тебя просто не существует. И это ощущение, как волк подбирается к двери». «Все это будет продолжаться. Просто продолжаться. Еще 6 миллиардов лет, пока солнце не взорвется. 6 миллиардов лет человеческой жизни. Становится дурно, как представишь себе такую цифру 6 миллиардов. Что с нами станет за это время? С другими видами и с человечеством? Как мы вообще столько протянем? Когда мы соберемся навсегда покинуть Землю и Солнечную систему, вот это будет грандиозный переезд. К тому моменту люди сильно изменятся. Эволюция ведь не стоит на месте». Олаф Степлдон считал, что в будущем продолжительность человеческой жизни составит 1000 лет. Человек превратится в колоссальную фигуру восхитительного зеленого цвета. Рука эволюционирует в набор чутких и невероятно мощных инструментов. Большой и указательный пальцы смогут оказывать на предмет такое же давление, как груз в несколько 1000 фунтов. Каждый ум, решая свои математические и физические задачи, будет принадлежать великолепному аналитическому коллективу, станет частью высокоорганизованного целого. Полубессмертное племя зеленых великанов, наших потомков, непременно унаследует не только силу нашего духа, но и наши досадные особенности. Научная революция произошла всего 300 лет назад. Дайте науке еще миллион, еще миллиард лет, а Бог... Несмотря на нашу интеллектуальную мощь, он будет по-прежнему сокрыт от нас, по-прежнему нам недоступен. Роллс-Ройс уже свернул с шоссе на узкую дорогу. Можно было слышать, как шелестят весенние листья на деревьях, мимо которых проезжал серебристый автомобиль. За столько лет родственных отношений Замлер так и не запомнил путь к дому своего племянника. Очень уж петляли маленькие дорожки по пригородным рощам. Но сам дом он помнил хорошо. Это был фахверковый особняк в тюдоровском стиле, где солидный хирург и его жена-домохозяйка растили 2 детей и играли в бадминтон на газоне. В 47-м году Замлер-беженец опешил, увидев взрослых людей, резвящихся на травке с ракетками и валанчиками. Сейчас эта лужайка была залита лунным светом, и казалось чисто выбритой. Мелкий ровный белый гравий приятно шуршал под колесами. Толстым вязом, наверное, уже исполнилось больше лет, чем всем грунерам вместе взятым. В лучах фар заблестели светоотражатели, понатыканные вдоль тропинок. Граненые стекляшки напоминали горящие глаза животных, кошек, мышей, кротов или сурков, притаившихся в кустах. Все окна были темные. Эмиль осветил фарами входную дверь. Уоллес, торопливо вылезая из салона, пролил виски на ковер. Замлер нащупал на полу стакан и подал его шоферу, пояснив, это упало. А потом пошел за Уоллесом по шуршащему гравию. Как только Замлер вошел в дом, Эмиль, развернув машину, сдал назад и въехал в гараж. Теперь комната освещал только лунный свет. Жилище грунеров всегда казалось Замлеру средоточием ложно поставленных целей. Здесь ничто, за исключением механических устройств, не функционировало. Однако Грунер добросовестно заботился о доме, особенно после смерти жены, так он чтил ее память. Как Маргот, память Ашера. На подъездной дорожке лежал свежий гравий. Как только заканчивалась зима, Грунер его менял. Луна разливалась по шторам и пенилась, как перекись водорода на тяжелом белом ворсе ковров. «Уоллес?» — Замлеру показалось, он слышал шум внизу в подвале. «Если парень не зажигал свет, значит, не хотел, чтобы дядя Артур следил за его передвижениями. Бедняга совсем спятил. Жизнь ли, судьба ли, зовите эту силу, как хотите, научила Замлера не интересоваться чужими делами и мыслить по возможности широко, поэтому он не собирался опускаться до того, чтобы шпионить за Уоллесом. Пускай себе перерывает отцовский дом в поисках реальных или воображаемых денег. Вознаграждение, якобы полученного Эльей за криминальные аборты». Осмотревшись на кухне, Замлер не нашел свидетельств чьего-либо недавнего присутствия. Дверцы шкафчиков закрыты, раковина из нержавеющей стали сухая, столешницы тоже. Порядок, как на картине. Все чашки на своих крючках. Но на дне мусорного ведра, выстеленного коричневой бумагой, пустая банка из-под тунца в собственном соку марки «Гейша». Судя по запаху рыбы, выброшена недавно. Замлер поднес жестянку к своему длинному носу. «Ага! Кто же это пообедал? Шофер Эмиль или сам Уоллес? Прямо из банки, без заправки и гарнира? Нет, младший Грунер оставил бы на столешнице крошки, грязную вилку и еще какие-нибудь следы небрежного поглощения пищи». Бросив упаковку из-под рыбы обратно и отпустив педаль мусорного ведра, Замлер перешел в гостиную. Там нащупал металлическое плетение каминного экрана. Шула любила сидеть у огня. Экран был прохладный, но это ничего не доказывало, поскольку вечер выдался теплый. Поднимаясь на второй этаж, Замлер вспомнил, как 35 лет назад в Лондоне его дочь играла с ним в прятки. Тогда он ходил по дому и громко сам с собой разговаривал. «Может быть, Шула в кладовке? Ну-ка, поглядим. Нет, ее там нету. Куда же она подевалась? Чудеса! Может, Шула сидит под кроватью? Тоже нет. Ну, надо же, какая она умница! Как хорошо прячется! Прямо-таки испарилась! Ей было 5 лет. Она сидела на корточках, до дрожи взволнованная и вся белая от азарта, а Замлер делал вид, будто не замечает, что с одной стороны из-за медного ведра выглядывает ее попа, а с другой — большая кучерявая голова с маленьким красным бантиком. Даже тогда, до войны, Шула являла собой печальное зрелище. Ну, а теперь кража. Как ни крути, это серьезно. Тем более, если украдена интеллектуальная собственность. В темноте Замлер до некоторой степени позволил возрасту взять над собой верх. Он слишком стар для этого, для того, чтобы бродить по большому дому, цепляясь за перила лестниц и утопая ногами в утомительной роскоши ковров. Место ему не здесь, а в больнице, в качестве старого родственника, сидящего в комнате для посетителей. Там он не чувствует себя настолько не в своей тарелке.